счастье мое. Соблаговолишь ли ты войти в скромную обитель мою гостьей и хозяйкою?» «Хозяйкою лучше», — подтвердил я, видя, что вежливость нашему преступному гению дается с огромным трудом. Он криво-косо улыбнулся, тряхнул фальшивыми, как я полагаю, кудрями и, подмигнув своей безмолвной охране, повел меня по песку в свой черный замок. Если бы я знал, как там все повернется, то прямо тут пнул бы его коленом между ног и дал деру. А так... «Вот и ворота чудесные, мой светлый дворец. Заходи, не бойся, красавица!» Я, томно опустив длиннющие ресницы, милостиво кивнул, смущенно хихикнул и пошел в ловушку наипошлейшим образом, качая широкими бедрами. Именно так, мне казалось, и должна себя вести всякая приличная диверсантка. А что? Не жениться же я на нем собираюсь, правда? Проведу нормальную диверсионную работу, понаделаю гадости, понавтыкаю жучков, дождусь сигнала от Еги и сбегу. Вполне себе милицейская работа. Внедрение под прикрытием. А у вас тут красиво. Гламурненько, свежо, со вкусом, не затыкаясь, щебетал я, пока меня вели по тому самому коридору с монстрами. Но сейчас все стены были заштукатурены и расписаны веселенькими готическими узорами. «Евроремонт сами делали или узбеков нанимали?» «Сам», — неуверенно дернулся Кощей, и я решил завязывать с провокационными вопросами. Дальше шел привычным строевым шагом, прикусив язык и помахивая в такт рыжей косой. «Все. Я тихая, скромная и романтичная девица. Всему удивляюсь молча, охаю-ахаю, с глупостями не пристаю. А знаете, самое смешное, что мне ни капли не было страшно. Я же в облике Марьяны. Он меня никак не узнает, поэтому...» «Что изволишь с дороги, красавица? Чаю ли, кофею заморского? А может, и шампани французской бутыль откупорим на радостях, а?» «Водки бы», — подумав, признал я. «Мутит, как котенка, укачала». «Со всем моим почтением», — несколько смутился великий злодей. «А только точно водку, да? Может, чего менее алкогольного?» «Не бойтесь, не развезет», — успокоил я. «Сами понимаете, весь день на нервах, менты на хвосте, баба-яга с помелом. Но вы ее знаете. Да еще этот ваш кобель прибалтийские руки распускает. Короче, мне чего покрепче». Кощей неуверенно сунул руку за пазуху, достал из-под парадных одежд плоскую фляжку и протянул мне. «Коньяк?» — не сразу пронюхал я. «Уважаю». «В этом времени у черта на рогах раздобыть такое. Не азербайджанского разлива, надеюсь?» «Нет, арманьяк». «Оригинал?» «Подлинник», — подтвердил он, делая первый глоток. «Верю, верю, что не отравлено». Я поспешно отобрал у него фляжку, приложившись от всей души. «Ну вот, другое дело. Можно жить». Гортань обожгло жидким пламенем. В желудке сразу стало тепло, а на сердце безмятежно и празднично. Кощей забрал у меня арманьяк, почему-то насупившись, встряхнул фляжкой над ухом, убедился, что хоть что-то там еще булькает, и сунул обратно за пазуху. «А что у вас там, кстати, по поводу меча?» Чарующе улыбнулся я, вновь цепляя его под ручку. Гражданин бессмертный расслабился и даже изобразил некоторое смущение. «Все для тебя, краса ненаглядная. Думал, если мечом-кладенцом завладею, да с ним ко двору братца твоего заявлюсь, так, может, и ты на меня ласковый взгляд бросишь?» «Я? Я брошу. Отчего ж не бросить? А может, и поцелуйчиком подаришь? Я тебя поцелую. Потом, если захочешь». Бесстыже воруя у Калягина, страстно прошептал я. «Но вроде бы у него нет никаких мистических свойств». «Есть одно. Да мало кто о нем ведает. А тебе-то оно зачем, душа девица? Спешите на пустое женское любопытство, поспешил исправиться я, поскольку в глазах гражданина бессмертного загорелись подозрительные искорки. А-а-а! Неожиданно взревел Кощей, как только мы прошли кованые ворота, увитые розами. Ну, те, что были из оживающего железа и кололись шипами, помните? А-а-а! Вот и папа! С перепугу я на автомате произвел бросок через бедро. Только что принявший прежний вид гениальнейший преступник современности кубарем полетел через весь коридор, сшибая черные вазы и манекены с доспехами. «Лась!» — запоздало донеслось до меня. Я облегченно выдохнул. «Значит, не узнал, просто решил попугать». «Ладно, косим по царевну дальше». «Ты чего дерешься, дура?» «А чего вы меня пугаете? Я, может, нервная, я сейчас плакать буду». Самым пискливым голоском пригрозил я. «А, тогда плачь», — сразу успокоился Кощей Бессмертный, двумя винтообразными движениями поправляя голову на шее. «Слезы я люблю. Не буду». «Отчего ж? Собиралась ведь». «Передумала», — твердо решил я, прекратив тереть руками сухие глаза. «Увы, но рыдать без повода и подготовки действительно умеют лишь великие драматические актеры и все женщины без исключения. Нам, простым участковым милиционерам, таких талантов не дано. Узри же мой истинный лик, глупая девчонка!» Кощей со скрежетом встал с пола, что-то еще вправил в пояснице и попросил: «Не делись только». «Хорошо?» «Что хорошо?» «Ну, в смысле, я хотела сказать, что вы очень страшны, и я вас боюсь. Довольны?» «Да». Злой гений преступности поскреб в лысом затылке и шагнул ко мне. «Странная только ты, Марьяна Царевна». Я в тоске огляделся по сторонам, но бабки видно не было. «Запаздываете, уважаемая. А меня тут скоро, кажется, есть начнут». Кощей угрожающе положил руку на рукоять длинного, метра два, меча с волнообразным лезвием. «Но в этот момент все равно убегу!» Раздалось от ворот, и в коридор молодой разгоряченной лошадкой ворвалась царевна Марьяна. «Вот кобыла!» — тихо пробормотал я. «Стойте! Это я, царевна! Это меня здесь принц дожидаться должен, а она самозванка!» Я выдавил идиотскую улыбку и покрутил пальцем у виска. Но решительная сестричка нашего гороха бесстрашно прошла вперед и дернула меня за косу. Больно не было, но было обидно. От самозванки слышу. Я не придумал ничего умнее, как в ответ дернуть ее за косу. «Ай!» «Правильно. У меня-то рука потяжелее». «Я тебе покажу, обманщица!» — взревела обиженная царевна в порыве неконтролируемой ревности, пытаясь расцарапать мне лицо ногтями. «Не надо, девочки!» «Ну, пожалуйста!» — жалобно попробовал вмешаться Кощей. «Но кто его тут слушал?» «Мы сцепились, как две лесные кошки. Я оборонялся, она нападала. Я уходил в глухую партерную борьбу, потому что опыта драки с визжащими девицами не имел, а она отрывалась на всю катушку, царапаясь, кусаясь, лягаясь и даже плюясь. Вот такое вот у них воспитание в тихих отдаленных монастырях. Никогда бы не подумал». «Довольно!» Резкий окрик Кощея раздался как раз в тот момент, когда я уже начал задыхаться и был готов на полном серьезе дать, наконец, старевне по зубам. Одним широким жестом гражданин Бессмертный оторвал нас друг от друга и, держа на вытянутых руках, как учитель физкультуры, двух дрочливых первоклашек, куда-то понес. «Ты зачем здесь, дура?» — сквозь зубы прошипел я. «Сама дура!» — также огрызнулась Марьяна. «Я замуж хочу по любви. За Кощея. За него. Но он же преступник, маньяк и рецидивист. На него в отделении уголовных дел выше крыши. По нему тюрьма и бессрочная каторга плачет. А вот мне матушка Феврония говорила, что он хороший, добрый, красивый, но страшно одинокий. И лишь один поцелуй настоящей любви вернет ему истинный облик прекрасного принца. Недаром в сказках сказано, что... Она еще долго что-то такое несла, а у меня ум шел за разум. Большего романтического бреда я не слышал никогда. Эта миловидная идиотка всерьез поверила беззастенчивой лжи настоятельнице монастыря святой Пургении и добровольно ехала не к мифическому прекрасному принцу, а конкретно в лапы Кощея. Большего дебилизма и вообразить было невозможно. Бедный, бедный царь Горох. Как жаль, что родню не выбирают.